А для этого будет вторая часть доклада, отвечаю невозмутимо, я доложу, что все царские станки и оборудование, а также царские цеха, все это и так уже выведено из основных фондов. Нужны нам эти станки, язвительно вставил Пшеничный. Вот именно, продолжаю, все это оборудование и цех остается во владении царского дома. Вам ведь не нужен этот цех, без старого цеха мы как-нибудь перебьемся, Засунович снова усмехнулся. Но в чем будет выгода государя? На кой ему это старье, которое не работало 20 лет назад, а теперь и подавно работать не будет? Я доложу государю, что начну на этом оборудовании изготавливать электромоторы, отвечаю как само собой разумеющееся. Знаете, Кротовский, осторожно заметил Засунович, уж извините за прямоту, но поначалу вы создали о себе впечатление здравомыслящего человека. Послушайте, барон, отвечаю с тонкой улыбкой, вот теперь пора подсунуть рыбке приманку, я доложу, что начну делать, я ведь не буду указывать конкретных сроков, когда именно я эти моторы сделаю. А вот теперь понятно, барон покивал, все это растянется на долгие годы, а потом либо падишах Богу душу отдаст, либо осел и сдохнет. Да, я как-то подзабыл про извечную русскую волокиту и очковтирательство. Тонко, граф, тонко вы еще и финансирование под это выбить умудритесь, не ошибаюсь, не ошибаетесь. Будет и финансирование. Приятно с вами иметь дело, граф. Барон явно расслабился. Что же вы сразу не пояснили? Мы с паном Пшеничным изрядно понервничали. Ну извините, я тоже не могу вот так сходу все выкладывать. Я должен был к вам присмотреться. И тем не менее, в пане Пшеничном взыграла паранойя. Я бы хотел ознакомиться с вашим докладом. Кто вас знает, что вы там понапишите. Нам вы тут можете хоть с три карабана плести. Ну вот и чудно. Добрый пан наживку проглотил. Именно такой реакции я от него и ждал. Вообще-то, я бы хотел, даже настаивал, чтобы вы, барон, и вы, пан, поучаствовали в составлении и подписании этого доклада, как члены аудиторской комиссии. Такой доклад будет иметь больший вес, если окажется основан не на одном лишь моем мнении. Что-то я пока не понял, насторожился Засунович. Какое дело императору до моего мнения? Он меня знать не знает. Все верно. Вас он не знает, но знает про рудники. В итоговом соглашении пропишем, что вы возьмете на себя обязательства. Какие еще обязательства? Вскинулся Пшеничный. По обеспечению царского производства производимым вами сырьем. Это полностью успокоит императора. Ах, вот оно что, догадался Засунович. Ловко, граф. Мы обяжемся поставлять металлы для производства электромоторов. Вот именно, вы даже сделаете небольшой ценовой дисконт, вам это не будет ничего стоить, потому что никакие моторы производиться тоже не будут, понятно, а император откажется от рудников, разумеется, ему главное, чтобы был надежный поставщик, в докладе мы просто отразим, что такой поставщик у цеха уже есть, мы тут же сели составлять доклад, подкрепив его соглашением о приоритетных поставках кричевских металлов, тот факт, что стороной-покупателем в договоре выступил торговый дом Кротовского местных акционеров не смутил. Да впрочем, им-то какая разница. Они остались в полной уверенности, что все это останется голой фикцией. Ну а я вышел из здания завода управления с чувством хорошо проделанной работы. Во-первых, Засунович с Пшеничным передали торговому дому Кротовского все царские активы вместе с цехом и землей, на которой этот цех стоит. Наверное, государь наш Петр Алексеевич удивится, если узнает, что какой-то барон на пару с паном вот так взял и отдал царскую собственность на ровном месте без его ведома. Ладно, я добрый пока, царю не скажу. Во-вторых, Засунович с Пшеничным обязались поставлять мне металлы. Я со своей стороны никаких обязательств им не дал, то есть сам я ничем не рискую. Выгорит дело с моторами, хорошо, не выгорит, я по крайней мере ничего не теряю. Ну и в-третьих, если дело все-таки выгорит, и я запущу выпуск моторов на полную мощность, барон с паном сами подписались, что мой моторный цех является покупателем приоритетным, то есть мне не придется ничего просить. Они обязаны поставлять в первую очередь мне, и только потом англичанам или с кем там они еще торгуют. А, да есть еще и в-четвертых, никакого доклада посылать царю я не собираюсь, он собственно никаких докладов с меня и не требовал. Ну разве Кротовский не молодец? В старый родовой особняк Кротовских я добрался только к вечеру, зато сразу с компанией, со мной почти весь мой клан, деда Анюта, Кеша и еще Березняков в придачу. Сторож Фимка имел вид одновременно и радостный, и обалделый. Он, бедолага, уже решил, что мое появление ему вчера с пьяну примерещилось. «Нет, Фимка, не примерещилось», — сказал я ему, выдавая деньги на продукты, «ну и возьми там винца только немного. Вечером тебе можно, как я и обещал». Фимка убежал тариться. Я пошел показывать новый дом, отсыревший, захламленный, зато свой настоящий родовой. Каждый выбирал себе комнату на свой вкус. Анюта тут же взялась кому-то звонить и заказывать какие-то материалы и инструменты. Кеша с Березняковым засели за чертежи. Деда пошел делать обход дома на предмет уязвимости к проникновению со стороны злоумышленников. Разумеется, он столкнулся с Фимкой, который по привычке возвращался через заднюю калитку. Фимка был пойман, затем опознан и отпущен. «Суровый дед какой, а?» – поделился Фимка, выкладывая на кухне продукты, и главное, изловил меня так ловко хозяин. «Можно, можно, намахни немного, разрешаю сторожу». Человеку, который беспропудно пьянствовал много лет подряд в одночасье, запрещать спиртное нельзя. Он налил почти полный стакан, присосался, допил весь и крякнул удовлетворенно. Глаза его сразу пьяно заблестели. «А у крысючихи новая работница появилась», — пожаловался сторож, злющая я, зыркает на меня, как на врага. «Вот что я ей сделал, а, не знаю, Фимка, это ты сам разбирайся». После ужина все разошлись по комнатам. Даже захмелевшего Фимку я отправил отсыпаться. И так вышло, что остался один. На охотничью сессию мне отправляться пока рано, и я решил еще раз сходить в подвал. Открыл дверь ключом, который я как-то выпустил из виду, не вывалился из меня вчера, как нож и клинок. Ключик-то тоже системный. Я подошел к невидимому порталу. Вдруг крот выйдет на связь. Мысленно потянулся к его норе и получил отклик. Кротовья нора распахнулась, и я ввалился внутрь. «У тебя чего такой вид ошалелый?» — спросил меня крот. «Не думал, что к тебе попаду. А куда ты собирался попасть?» Крот оскалился в ухмылке. «К тебе, конечно, просто не надеялся». «Ладно уж, заходи, раз пришел». «Не надеялся он, как в целом обстановка, а то ты не знаешь». «Знаю, но надо же как-то с тобой разговор поддержать. Нормально обстановка, а чего это ты такой добрый сегодня?» — спрашиваю крота настороженно. «Разговор со мной поддерживаешь, обычно ты только по делу говоришь». «Так и ты обычно только по делу говоришь», – парирует крот. «Просто день сегодня особенный. Не заметил?» Глава 9. «День довольно насыщенный, но, не скрипи мозгами, не догадаешься». Крот махнул на меня когтистой лапой. «Я тебе скажу, что сегодня за день». Крот сделал драматическую паузу, нацедил 30 капель из графина и закинул в пасть. «Мне надоело смотреть, как он прется от своей дозы божественной амброзии. Может, уже скажешь?» «Скажу, конечно, просто дал тебе время подумать, вдруг догадаешься». «У меня идей нет». «Ладно, слушай, сегодня ты перетащил свой клан вместо моей силы, мог и догадаться. Этот особняк вместо твоей силы, да, мог и догадаться. Погоди, а питерский особняк, он тоже вместо силы?» «Не, холодное побережье, вообще не мое, а здесь центр континента, средоточие моей стихии». «А, твоя стихия, земля, ну, не совсем ты безнадежен», — одобрил крот. «Когда твой прадед перебрался в Питер, он ослабил меня, а как следствие и себя. А почему ты ему не сказал?» «Кротовский, не тупи. Ты думаешь, каждый с такой же легкостью общается с первопредком? А ну да, ты первый за несколько поколений», — крот поднял вверх указательный палец. «Знал бы ты, как виртуозно мне приходилось играть на струнах вероятностей, чтоб тебя сюда перетащить». «Да ладно, тут уже я не поверил, скажи, что это ты все подстроил и на императорское решение повлиял». «Я не сказал, что подстроил», — нахмурился крот. «Я сказал, играл на струнах вероятности. Это не одно и то же». «Как скажешь, тебе виднее». «Вот именно. Ну хорошо, и что это значит для меня в практическом плане?» «Одну простую вещь, ты должен здесь закрепиться. А если царь меня еще куда-нибудь сошлет, уж постарайся сделать так, чтобы не сослал», — наставительно сказал крот и добавил, — «для твоей же пользы». «Усек, усек», — ответил я и в следующую секунду снова оказался в подвале. «Так-то легко отдавать распоряжение. Должен закрепиться, распоряжение отдавать несложно». Я вышел из подвала и пошел в свою спальню. Подошло время перехода в другой мир. Я снова очутился за столом в трактире. Охотница с удавом поднялась и пошла на выход. Все остальные охотники тоже потянулись наружу. «Куда это они все?» «Ночь пера шла», — сообщил Гамлет с моего плеча. «Подъем лежебока», — раскомандовался. Я глянул в окно и в самом деле обнаружил, что на улице раннее утро. Видимо, для каждого мира свои правила перехода. В прошлый раз сессии чередовались на дневные и ночные.

Биотехнологии сбойнули там, где от них не ожидали. Справка завалила ворохом сообщений от благодарной матери природы. Нам хорошо отсыпали репы и очков эссенции, не забыв пожурить за использование нагревательного пожароопасного прибора в непосредственной близости от ветвей священного дерева. Мол, тогда бы награда была еще больше, скупердяйства и придирки слов нет. Зато оказалось, что в непосредственной близости к артефакту мой доспех регенерирует намного быстрее. Так что следующие полчаса я просидел на дереве, дожидаясь возвращения 100% целостности. А когда доспех полностью восстановился, прилетело еще одно любопытное сообщение. Ваш доспех постиг слияние с новым животным видом. Режим планирования преобразован в режим парения. Ух ты! Чего-то успел поднабраться мой доспех у летучих тварюшек. Активирую полетный режим и вижу разницу. Крылья перепонки усложнились и удлинились. Да я просто Бэтмен теперь. Прыгаю с ветки, расправив крылья. Кайрудь, одобрил Гамлет, пролетая возле меня. Прежде чем приземлиться, я сделал над деревней пару кругов. Нам еще нора теперь летать научить, и можно переименовываться в летную эскадрилью. Ну у Ньюте, я сухопутный, заортачился Ныр. Да ладно, я пошутил. Пойдем в дом, меня сейчас вынесет из этого мира. Вернувшись в особняк, сразу увидел в интерфейсе призывную иконку гоблина. Ждет меня с добычей. Ладно, не буду томить зеленого. Отправляюсь к порталу и переношусь в лавку. Показывай, гоблин деловито надвигает на глаз свою оптику. Высыпаю добытые макры. Жду, когда гоблин насмотрится. А это с кого вырезал? Вдруг спрашивает он. Какой? А, этот со здоровенной свиньи. Неплохо, неплохо. А этот с крупной летучей мыши. Из гнезда ее выковырил. Там этих мышей был целый косяк, а макр только в этой. Хорошо, хорошо. Значит так, что могу предложить в плане технологии. Слушаю. Вы сможете делать медную проволоку гораздо тоньше. Экономия? Причем тут экономия? Вы сможете делать больше витков на катушках, объяснить тебе в двух словах,